Это из прошлой какой-то жизни, где по тебе смертельно скучала, где до последней, до самой мысли во мне наша музыка звучала. Мне больше не справиться, и мне за тобою не успеть. Мне больше не нравится, мне больше не нравится так дарить понапрасну, когда до боли все ясно. Надо проститься, не жалея вырвать эту страницу. Это с нами больше не повторится. Друг для друга мы с тобой теперь официальные лица. Надо проститься, без причин не нарушая границы. Улыбается и машет столица. Мы с тобою навсегда теперь официальные лица. Это из лучшей самой песни, где все красиво и все понятно. Это любовь никогда не исчезнет, а наяву невозможно обратно. Мне больше не справиться, больше не повторится. Друг для друга мы с тобой теперь официальные лица. Надо проститься, без причин не нарушая границы. Улыбается и машет столица. Мы с тобою навсегда теперь официальные лица. Страницу. Это с нами больше не повторится. Друг для друга мы с тобой теперь официально.